Глава 48. Несколько месяцев спустя. Власть перешла в наши руки. За прошедшее время наша команда успела сделать многое. Был создан Совет 11, а Хейварда избрали председателем. Советники разбились на две группы. Одна поселилась в Нижнем Варге, другая в Верхнем. Каждые 3 года жители будут переизбирать совет, включая председателя. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голос председателя решающий. Отменили долговую кабалу. Пересчитали старые долги без грабительских процентов. Ввели единый налог. Назначили немощным и матерям-одиночкам пособия. Приняли законы против дискриминации. Улучшили освещение улиц. Ввели оплату труда монетами. За бесплатно отныне никто работать не будет. Установили приемлемые нормы выработки. Открыли лечебницу в Нижнем Варге. В Верхнем она уже была. Жители получили свободу перемещения между городами. Строились дополнительные лифты. Создали общую стражу порядка. На площадях открыли рынки для торговцев с обоих уровней. Мастера могли брать учеников из Нижнего Варга по способностям. В ближайших планах создание школы для детей и взрослых, строительство новых каменных домов вместо лачуг, открытие банка. Все это и многое другое лишь на старте. Конца и края этой работе пока не видно. Задуманное требует времени и значительных ресурсов для реализации. И, конечно же, я обязана известить дрейхов о происходящем на землях Болдров. Но пока они молчали. И их молчание что-то затянулось. Интересно, почему? Живущие здесь шпионы однозначно следят за всем, что происходит, и докладывают, куда нужно. А сегодня я наконец-то смогла добраться до места, посетить которое мечтала с момента захвата власти, но все никак не успевала. Нет, я тут, естественно, уже была, но лишь в качестве гостя, любопытного и назойливого. Сейчас же я планировала поработать. Без лишних свидетелей. «Вау!» — выдохнула я, не сдерживая восторга. Передо мной, поблескивая в лучах магического светильника, лежал золотой браслет. Артефакт связи. Тут же, чуть в стороне, на чистой тряпице, ждали своего часа пинцеты, отвертки и зажимы. Потянула лупу на специальном держателе на себя и всмотрелась в предмет. «Так-с, приступим». «Хм», — задумчиво пробормотала я некоторое время спустя. Вытянула губы трубочкой и аккуратно извлекла из нутра браслета его сердце. Бинстейна — ярко-фиолетовый кристалл, полный магической энергии. Идеально ограненный. Он загадочно мерцал в свете лампы. Я сжала драгоценный камень в руке и закрыла глаза, прислушиваясь к себе и своим ощущениям. «Интересно, кто тебя огранил? Просто шикарно!» Восхитилась я и положила предмет в коробочку со специальным гнездом. Теперь настал черед изучить внутреннюю поверхность браслета. Я провела пальцем по выгравированным рунам, чувствуя их едва заметное тепло. Руна Эйвас отвечала за передачу энергии, Райдо — за направление сигнала, а Дагас — за преобразование мыслей в магические импульсы. Еще 2 печати внутри этой троицы также не представляли ничего интересного. Все, как я и предполагала. «Маловато будет», — покачала головой я. «А мне бы хотелось иметь возможность звонить не только в пределах своего города, но и за границу». Простучав костяшками пальцев по гладкой столешнице имперский марш, вопрос, откуда я его знаю, давно меня не беспокоил, откинулась на спинку кресла и осмотрелась. «Ох, великий Мэйли! Какое же это чудесное место, буквально пропитанное магией. Тут было все для артефакторов, все, что требует душа, чтобы творить невероятные вещи. Вдоль стен тянулись массивные дубовые шкафы со множеством ящичков, каждый с аккуратной подписью. Каталог самых эффективных заклинаний, составленных из рун. Кристаллы связи, кристаллы света, кристаллы рассеивания, порошок лунного камня и другие. Волнующие мою душу артефактора названия. В стеклянных витринах поблескивали готовые артефакты. Кольца, броши, подвески, браслеты. Рабочие столы были сделаны из дерева, пропитанного особым веществом, поглощающим случайные магические всплески. На каждом столе встроенные защитные круги для опасных экспериментов. Столешницы испещрены неглубокими желобками для стока жидкостей и предотвращения скатывания инструментов. В углу примостилась внушительная печь для плавки металлов с системой вытяжки. Рядом каменная чаша для охлаждения раскаленных заготовок в особых составах. Инструменты занимали отдельный стеллаж. Набор магических пинцетов всевозможной длины, хрустальные лупы с разной степенью увеличения и встроенными чарами обнаружения дефектов, тончайшие кисти для нанесения рун, резцы для гравировки, измерительные приборы для определения количества маны в кристаллах, комплект огранщика с алмазными головками, весы. У дальней стены высилась библиотека с древними фолиантами по артефакторике, свитками с чертежами и дневниками исследований. Подтянув к себе чистый лист бумаги, желтоватый и немного рыхлый, я начала делать пометки. Итак, чтобы значительно увеличить радиус действия, потребуется разработать целую сеть магической связи. Прототипом для базового артефакта связи станет уже существующий браслет. Заменю в бенстейне кристалл на помощнее. Добавлю руны Альгиз, защиты сигнала, и Маннас, согласование частот. Создам ретрансляторы, дабы усилить передачу сигнала. Размещу их на башнях или деревьях, наложив на будущие опоры защитные чары от внешнего воздействия. Проработаю план по базовым станциям. В основу крупных узлов лягут мощные маг-минералы, способные удерживать и передавать сигнал на дальние расстояния. Источником энергии будут кристаллы с выжженными внутри многосоставными печатями. Особую сложность представляли естественные потоки дикой маны. Эти потоки могли исказить сигнал или вовсе его поглотить. Я начертила схему защитного контура. Вокруг каждой базовой станции нужно будет установить 7 малых кристаллов Раухтопаза, образующих звезду Мейли. Такой узор создаст купол, пропускающий только направленные сигналы бинстейнов, отсекая хаотичные всплески дикой магии. Положив карандаш на стол, я снова откинулась на спинку кресла и улыбнулась. Работы предстоит много, но как же это интересно. Вновь взглянула на фиолетовый кристалл, сияющий на столе. «Пора творить магию», — прошептала я и положила сверху исписанного листа другой, девственно чистый. Итак, схема базовых станций приблизительно такая. Стелы, образующие треугольники, установлены так высоко в горах, как только будет возможно, что создаст идеальную геометрию для передачи сигнала. А в пустыне придется использовать пирамиды из песчаника с кварцевыми сердечниками. Песчаные бури только усилят эффект, так как кварц – прекрасный накопитель статического электричества. «Если расположить главные узлы в крупных городах», – бормотала я, рисуя схему, «а вспомогательные ретрансляторы на возвышенностях каждые 50 километров…» Карандаш скользил по пергаменту, соединяя точки. «Тогда сеть покроет все земли Дрейхов». Я снова взяла кристалл и поднесла к свету. Его грани словно подмигнули мне, одобряя план. Теперь предстояло самое сложное – убедить верхушку клана в необходимости реализации столь масштабного проекта. Но с детальными расчетами и даже макетом это, думаю, будет сделать не очень сложно. Впрочем, до подобных переговоров надо пережить главный – встречу со старейшиной клана. А он, если верить слухам, тот еще дедок – мрачный и могущественный. Устало потянувшись, аккуратно вернула кристалл в паз браслета, затем собрала артефакт воедино. Сложила свои записи в папку, которую пока придется носить с собой. «Ипи!» Из задумчивого состояния меня вырвал писк Рори. Горосах подрос, стал выше линии моей талии и неизменно сопровождал, куда бы я ни пошла. Питомец отрастил клыки и когти и теперь мало напоминал крысенка. Опасное существо. А если добавить острый ум, то втройне. «Ты такой большой стал!» Вздохнула я. Сварт, видать, все самые редкие кристаллы первым делом тебе скармливает. «Пип!» — качнул головой зверь, выходя из темного угла, где все это время дремал. «Только один? Не верится!» Улыбнулась я, тоже вышла из-за стола и подошла к Рори, чтобы погладить его между ушами. «Пи!» — фыркнул Горосах. «Ладно, ладно. Если ты будешь расти такими темпами, то ходить за мной не сможешь, просто в дверь не войдешь». Животное задумалось ненадолго. «Пип?» «Да. Придется тебе ждать меня на улице». «Пи?» Рори согласно кивнул. «Я планирую на тебе проехаться. И даже седло закажу мастеру», добавила я, ожидая реакции. Питомец замер на секунду, а после согласно пикнул, явно нисколько не возражая против грядущей работы в качестве ездового животного. Хейв, как спустился в нижний, так еще не вернулся. Вслух поделилась с Рори я. Я скучала по Хейву. Всего 2 дня я его не видела, а сердце, глупое, вдруг стало тосковать. Мы созванивались, но это совсем не то, что общаться вживую. В сопровождении Рори я вышла из здания и замерла на крыльце, залюбовавшись темным океаном над головой. Небо, усыпанное мириадами белоснежных, недостижимых звезд, завораживало своей бездонной глубиной и загадочностью. Вдохнула прохладный ночной воздух полной грудью, чувствуя, как кружится голова от свободы и простора. Лунный свет ласкал кожу, ветер игриво трепал волосы. Такие простые ощущения, но как же я по ним скучала. Звезды задорно мне подмигивали, словно приветствуя старую знакомую. Я раскинула руки в стороны, впитывая каждое мгновение, каждое прикосновение прохладного ветра, каждый отблеск далеких светил. А следующим днем не успел Хейвард войти в мой кабинет, к нам заявился посланник. «Добрый день, ваша светлость». Поклонился он мне, просто кивнул Хейварду и, продолжая смотреть только на меня, веско завершил. «Наш владыка, лорд-страж Эрленд Дрейх, повелевает вам явиться к нему. Владыка ждет вас через 3 дня в своем замке. Неявка будет расценена как неповиновение и карается смертью».